Глава 7. Ванная в московской квартире превратилась в подобие алхимической лаборатории, тесной, душной и насквозь пропахшей химией. Я закрепил на окне старое одеяло, погрузив помещение в темноту, разгоняемую лишь тусклым красным светом фотофонаря. Елена ушла к подруге на весь день, оставив меня наедине с моим грязным секретом. На доске, перекинутой через ванну, стояли ванночки, проявитель, стопроствор, фиксаж. Руки едва заметно дрожали, когда я отмерял химикаты, не от страха, а от предвкушения. В голове еще звучали стоны Дарьи Евгеньевны, ее тяжелое дыхание в объятиях Соколова. Теперь эти звуки станут видимыми, материальными свидетельствами ее падения. Достав пленку из фотоаппарата, я в полной темноте привычным движением намотал ее на спираль бачка. Залил проявитель и медленно покачивал бачок, отсчитывая 10 минут, которые казались вечностью. Время превращало тайное в очевидное. Слил проявитель, залил фиксаж и еще 5 минут ждал, едва дыша. Затем включил свет. На блестящих влажных негативах проступили очертания переплетенных тел. Разместив пленку сушиться, я принялся за бумагу. В красном свете все выглядело зловеще. Ванночки, мои руки, стопка фотобумаги. Я чувствовал себя не фотографом, а патологоанатомом, препарирующим чужую жизнь. Первый лист бумаги лег под увеличитель. Выбрал кадр, где Дарья Евгеньевна стояла в профиль, обнаженная и напряженная перед входом в парилку. Свет лампы очертил ее силуэт на бумаге. Опустив лист в проявитель, я снова наблюдал чудо, от которого невозможно устать. На белом фоне постепенно возникали линии и тени, проявлялись детали. Вот ее темные волосы, собранные в пучок, линия плеч и мягкий изгиб спины. Грудь проступила неторопливо, соски обозначились четко, но без навязчивости. Я наклонился ближе, завороженный тем, как проявляется то, что должно было навеки остаться скрытым. Следующие кадры были смелее. Соколов, входящий в баню, их объятия отчаянные и жадные. Ее лицо в момент наивысшего напряжения, беззащитное, открытое. Я методично продолжал работу, двигаясь почти механически. Проявить, остановить, закрепить, промыть. Мокрые снимки наполняли ванную, развешанную на веревках. Валом свечений казалось, что я нахожусь в мастерской дьявола, хранящего доказательства людских слабостей. Проявив последний кадр, я сел на край ванны, вытирая со лба пот. Вокруг висели десятки фотографий моей преподавательницы в самые личные ее минуты. Я осторожно коснулся одного отпечатка. Бумага была прохладной и влажной, а изображение на ней почти живым. Власть. Вот что я чувствовал, глядя на эти снимки. Абсолютную власть над человеком, который еще вчера был неприкасаем. Теперь я знал ее тайну, слышал ее вздохи, изучил ее тело до мельчайших деталей. Отобрал 6 кадров, самых ясных и неоспоримых, тех, что могли разрушить ее карьеру и жизнь. Высушил их тщательно, с какой-то извращенной нежностью. Нашел простой белый конверт и вложил туда фотографии. Запечатал, ощутив его тяжесть физическую и символическую. Завтра утром, перед лекцией, он окажется на столе Дарьи Евгеньевны, и ее мир перестанет быть прежним. Остальные отпечатки я убрал в папку, спрятал глубоко в шкафу. Пленку спрятал в старую книгу, на всякий случай. В ванной снова стало светло. Обычный московский день вернулся на свое место. Только я был уже другим, человеком с тайной, с оружием в руках. Утро в институте встретило меня пустотой коридоров и запахом вчерашнего табака. Я пришел заранее, чтобы не привлечь внимание вахтерш и успеть оставить свой подарок. Скрипнула дверь аудитории номер 312, привычной до последней царапины на партах и разводов мела на доске. Конверт лег на преподавательский стол, немного небрежно, чтобы выглядел забытым. Я отошел и сел в 7-м ряду, достаточно далеко, чтобы не выделяться, но и близко, чтобы видеть все до мелочей. Студенты постепенно заполняли аудиторию. Андрей с вечной ухмылкой, девушки с филфака, что-то оживленно обсуждавшие, парень в очках, имя которого всегда ускользало. Все было как обычно, только я знал, что через несколько минут этот мир вздрогнет и треснет, как хрупкое стекло. «Слышали, Дарья Евгеньевна на прошлой неделе кого-то завалила?» Донеслось из первых рядов. «Она всегда была строгая. Помнишь, как весной половину потока отправила перед сдачу?» Я слушал вполуха, поглядывая на часы. 9:05. Дарья Евгеньевна всегда приходила минута в минуту, пунктуальность, доведенная до автоматизма. Ровно в 9 дверь распахнулась, и преподавательница вошла своей обычной уверенной походкой. Спина прямая, подбородок чуть приподнят. Темное платье, привычная прическа, ничто не выдавало вчерашней слабости. «Доброе утро, товарищи студенты!» Голос прозвучал четко, спокойно, с легкой хрипотцой. Сегодня мы продолжим разбирать экономическую политику периодов НЭПа. Она подошла к столу, привычно достала из сумки конспект и только тогда заметила конверт. Я перестал дышать. Она взяла его небрежно, явно полагая, что это очередное объявление или записка. Не найдя надписи, вскрыла на ходу, продолжая говорить. Итак, как мы помним, переход к НЭПу был вынужденной мерой, продиктованной... Фраза оборвалась на полуслове, ее пальцы замерли, держа первую фотографию. Дарья Евгеньевна моргнула, раз, другой, будто пыталась прогнать наваждение. Перебрала остальные снимки, ее движения стали судорожными. Кровь мгновенно отхлынула от ее лица. Побелевшая как мел, она стояла, вцепившись в стол. В аудитории повисла гробовая тишина. Студенты не понимали, что происходит. «Я...» Голос прозвучал чужим, задушенным. «Простите, я...» Она торопливо начала собирать вещи, конспекты рассыпались по полу, но она не стала их поднимать. Прижав фотографии к груди, бросилась к двери. Хлопок двери прозвучал как выстрел, аудитория взорвалась перешептываниями. «Что случилось?» «Никогда ее такой не видел». «Она плакала?» Я сидел неподвижно, глядя, как студенты растерянно переглядываются. Кто-то побежал следом, но вскоре вернулся ни с чем. Дарья Евгеньевна исчезла. Внутри не было радости или торжества, а только холодное удовлетворение, как у хирурга после точного разреза. Все прошло идеально. Теперь она знала, что кто-то владеет ее тайной и будет метаться в попытках понять, кто и зачем. А затем появлюсь я, сочувствующий, понимающий, и предложу выход. Студенты поспешно начали расходиться, решив, что лекция отменена. Я не спешил, собирал вещи медленно. Поднял с пола один из ее конспектов, аккуратный почерк, четкие даты и схемы. Идеальный порядок, каким была сама Дарья Евгеньевна до сегодняшнего утра. Вышел последним, в коридорах гудели, обсуждая странный инцидент. Но я знал, это только начало. Осенний институтский парк походил на забытое кладбище. Голые деревья, осыпавшиеся листва и редкие студенты, спешащие по аллеям. Я бродил там почти час, ожидая ее появления. Каждый человек бежит зализывать раны в одно и то же место. Для Дарьи Евгеньевны таким местом был дальний угол парка со старыми скамейками, спрятанными за кустами. Она сидела на облупившейся скамейке, сгорбившись, будто стала меньше ростом. Плечи мелко дрожали, мокрый платок сжимался в руках. Даже издалека были видны слезы, блестевшие на щеках. Я подошел неспешно, намеренно шурша листьями. Дарья Евгеньевна не подняла голову, ожидая, что я пройду мимо, но я сел рядом, выдержав небольшую паузу. «Дарья Евгеньевна?» «Осторожно», — спросил я. «Что-то случилось? Вы так странно ушли с лекции?» Она вздрогнула, узнав голос, быстро вытерла слезы, пытаясь выглядеть нормально, но глаза были красными и воспаленными. «Иванов?» — тихо спросила она. «Что вы тут делаете? Идите на занятия». «У нас окно, я волновался, мы все волновались. Вы никогда так резко не уходили». Она отвернулась, устремив взгляд в голые кусты. «Это не ваше дело, Иванов. Личные обстоятельства. Идите». Но я остался на месте. Достал сигареты, предложил ей, зная, что иногда она курит. Дарья Евгеньевна покачала головой. «Знаете, начал я задумчиво, выпуская дым в холодный воздух. Иногда случается что-то, что кажется концом света, но всегда можно договориться». Она резко повернулась, взгляд стал настороженным. «Что вы имеете в виду?» Я выдержал паузу, медленно затягивая сигареты. «Например, фотографии, которые вы получили сегодня утром». Эффект был мгновенным. Она вскочила, лицо исказилось шоком. «Откуда? Как вы узнали?» Я смотрел на нее спокойно и, не меняя позы, ответил. «Потому что это я их сделал». Несколько секунд она неподвижно смотрела на меня, пытаясь осознать услышанное. Потом ее лицо исказилось от злости. «Ты...» Перешла она на «ты», забывая о всякой субординации. «Ты мерзавец! Как ты мог?» «Тише!» Я кивнул на проходящих мимо студентов. Не стоит привлекать внимание. «Подглядывать! Фотографировать!» Ее голос сорвался на шепот, полный ярости и отвращения. «Это преступление! Я заявлю в полицию!» «Заявить?» Я пожал плечами. «И что скажете? Что студент снял вас в бане с женатым мужчиной? Думаете, это поможет вашей карьере?» Она побледнела до прозрачности и медленно опустилась на скамью, словно силы внезапно покинули ее. «Зачем тебе это?» — спросила она, и ее голос надломился. «Я же тебе ничего не сделал». «Вы просто оказались не в том месте и не в то время», — ответил я честно. «Возможность, которую грех было упустить». Она покачала головой, по щекам снова потекли слезы. «Ты не понимаешь, что натворил. Если фотографии попадут не в те руки... Они никуда не попадут. Перебил я спокойно. Если будете благоразумны. Она посмотрела на меня, и в глазах блеснула тревога. Что тебе нужно? Денег у меня нет. Мне нужны выходные, сказал я, бросая курок в осенние листья. Со мной, на даче, вашей или моей, неважно. Осознание постепенно проступало на ее лице, сменяясь отвращением и ужасом. Ты хочешь? Хочу то же самое, что вы давали Соколову, только со мной. 2 дня, 2 ночи. После получите негативы и все копии. Но это безумие. Она замотала головой. Ты мой студент, сколько тебе, 20? Возраст не имеет значения, Дарья Евгеньевна. Перебил я. Значение имеют только фотографии. Представьте, если они попадут к ректору, или разойдутся по институту, или окажутся у жены Соколова. С каждым словом она съеживалась все больше, а я не переставал давить на больные места. У вас есть время подумать. Я встал, отряхнув пальто от листьев. До пятницы. Согласитесь, встретимся после занятий. Нет, фотографии найдут других ценителей. Она уставилась в землю, словно желая провалиться сквозь нее. Я не могу. Тихо произнесла она. Это неправильно. Это единственный выход. Закончил я. Что важнее, принципы или карьера, достоинство или репутация? Я ушел, не оборачиваясь, чувствуя, как она смотрит мне вслед с ненавистью. Знал, к пятнице она согласится. Выбора у нее не было. Под ногами хрустели опавшие листья, напоминавшие о разбитых надеждах. Я получу свое, а она свои фотографии. Честная сделка. Только почему-то во рту остался привкус пепла. До дачи добирались молча, слушая перестук электрички и ее редкие подавленные вздохи. Я сидел рядом и наблюдал за ее руками, которые судорожно сжимали колени, пока за окном мелькали хмурые пейзажи ранних заморозков. Дача пряталась среди берез, словно укрываясь от посторонних глаз. Мы вышли на платформу в сумерках. Дарья Евгеньевна замерла у перрона, не двигаясь, словно надеясь, что я придумаю. «Еще можно все остановить», – прошептала она. «Леонид, не делай этого». «Пошли», – отрезал я, направляясь к дому. Внутри было уютно и просто. Старый диван под пледом, книги на полках, печь в углу. Обычная советская дачная жизнь преподавателя. Дарья Евгеньевна медленно сняла пальто, повесила его механически, словно лунатик. Я поставил на кухонный стол сумку и разложил припасы. Тушенка, хлеб, пара яблок, термос с чаем. Все буднично, без кулинарных претензий. Руки работали сами собой, но мысли были далеко. Она остановилась в дверях кухни, глядя на меня взглядом загнанного животного. «Садитесь». Я спокойно указал ей на стул. Она села, не глядя в мою сторону. Я достал из рюкзака бутылку портвейна, налил в стаканы. Приторный запах напитка смешался с запахом тушенки, создавая странную иллюзию нормальности. «За что будем пить?» – спросил я, изображая любезность. Она промолчала, поднесла стакан к губам и глотнула, поморщившись. Ужин проходил в тяжелом молчании. Я ел спокойно, словно это был обычный вечер, периодически наполняя ее бокал. Она почти не прикасалась к еде, лишь постепенно опустошая свой стакан, словно надеялась, что алкоголь сможет приглушить боль от происходящего. Когда еда закончилась, я какое-то время разглядывал свое пустое блюдо, наблюдая, как по краю тарелки медленно ползет капля жира. Несколько минут мы сидели в торжественной тишине, пока в углах маленькой кухни не осела последняя иллюзия приличия. Дарья Евгеньевна смотрела сквозь меня. Глаза ее были такими мутными и усталыми, что мне стало почти не по себе. Хотя вроде бы я к этому и стремился. Я собрал грязную посуду в раковину, медленно сполоснул ее ледяной водой, мокрые остатки тушенки издавали металлический запах банки и безысходности. Водопровод скрипел на всю дачу. В этот момент я ясно ощутил хрупкость декораций, за которыми мы оба пытались спрятаться. Почти как в детстве, когда мама мыла после ужина стаканы, а отец сидел на кухонном табурете и смотрел ей в спину. Дарья все еще сидела за столом с бокалом портвейна в руках. Теперь это выглядело не как изысканный жест взрослой женщины, а как попытка уцепиться за остаток достоинства. Я видел, что она пьет только потому, что так проще ничего не чувствовать. Когда воздух окончательно пропитался нищенским теплом старой печки и дешевым вином, я встал и прошел в гостиную. Диван был покрыт шерстяным пледом, на подлокотнике валялась потрепанная книга «Два капитана». Я сел и вытянул ноги вперед, изучая узор ковра перед собой. С кухни доносилось слабое позвякивание стекла. Дарья убирала за мной следы нашей трапезы. Тишина затягивалась, становилась вязкой. Мне вдруг захотелось закурить. Сигареты пахли бы здесь неправильно, на фоне засаленных обоев и книжных полок с атласами СССР. Я крепко сжал ладони одну о другую и почувствовал зуд. Не то от предвкушения, не то от стыда. Я выдержал паузу, долгую паузу. Затем повернулся к окну, за которым сгущались сумерки подмосковного леса. «Раздевайся», — сказал я, не оборачиваясь. Некоторое время мы оба оставались в молчании. Я сидел на диване с прижатой к бедру ладонью. Она стояла передо мной, словно между нами была не просто пустота, а непробиваемая стена из бетона и стали. В этой тишине я впервые услышал, как скрипит старая дача. То ли от ветра за окном, то ли от совершенно другого напряжения. Я снова повторил свой приказ. Теперь чуть громче, чуть тверже. Она вздрогнула, словно вынырнула из воды. Губы ее задрожали, и она сделала неловкое движение рукой к пуговицам блузки. Потом резко остановилась. Я видел, как в глазах у нее застилалась безысходность и отвращение к самой себе. Она опустила взгляд. Я ждал и любовался этим моментом. Самая храбрая женщина на нашем курсе, будущая доктор наук, сидела передо мной абсолютно раздавленная, и я знал, что это мое творение. Я почувствовал внутри себя что-то похожее на восторг хирурга-первопроходца. Вот оно, новое эмоциональное дно. Тишина затянулась настолько, что я услышал собственное сердцебиение. Вдруг из горла Дарьи вырвался какой-то звериный всхлип. Она подняла руки к лицу и пронзительно зарыдала с надрывом маленькой девочки. Так не плачут взрослые женщины при посторонних. Это был тот самый плач, когда слезы текут по щекам ручьями, а плечи ходят ходуном. Когда нет ни сил, ни смысла сдерживаться. Я смотрел на нее поверх занавесок собственного равнодушия и вдруг понял. Мне никогда в жизни не удавалось довести человека до такого предела. Эта мысль неожиданно обожгла меня какой-то ледяной гордостью. Но вместе с этим во мне шевельнулось что-то другое. Словно тень той самой эмпатии, о которой нам толдычили в институте на семинарах по педагогике. Жалость? Презрение к себе? Интересно. Она продолжала рыдать все громче, забыв про меня напрочь, как оскорбленное существо роняет кожу приличий и оказывается голым перед вселенной. «Леонид, умоляю, не надо. Я прошу тебя, как человек». «Раздевайся», — повторил я, повернувшись к ней. «Или я уйду сейчас же, а завтра весь институт увидит фотографии». Ее лицо исказилось от боли, слезы потекли по щекам. Она не пыталась их вытирать. «Ты не человек», — прошептала она. «Ты чудовище». Но руки уже поднялись к пуговицам кофты. Пальцы дрожали так сильно, что она едва справлялась. Первая пуговица, вторая. Я смотрел, как она борется с каждой, как слезы капают на ткань. Кофта упала на пол. Под ней белая блузка. Та самая строгая блузка, в которой она читала нам лекции. Она посмотрела на меня, молча умоляя о пощаде. Я молчал. Блузка последовала за кофтой, теперь она стояла в комбинации, простой, хлопковой, с кружевной отделкой по краю. В полумраке комнаты ее кожа казалась мертвенно-бледной. «Дальше», — приказал я. Она всхлипнула, но подчинилась. Руки завелись за спину, расстегивая юбку. Ткань зашуршала, падая вниз. Она переступила через нее, оставшись в комбинации и чулках. Комбинация соскользнула с плеч. Я видел, как дрожит ее тело от холода, от унижения, от ужаса происходящего. Лифчик был таким же простым, как и остальное белье, белый, без украшений. Она расстегнула его сзади, на мгновение прижала к груди и потом опустила руки. Я смотрел на нее с тем самым вниманием, с каким человек впервые рассматривает неведомую диковину. В ее обнаженности не было эротики, только тотальная беспомощность и стыд. Грудь Дарьи была бледной, почти прозрачной в тусклом дачном свете, а соски мгновенно сжались от холода, став темнее и резче. Они дрожали в такт ее рыданием, что придавало ей какой-то зловещий налет невинности. Она пыталась прикрыться ладонями, но я лишь покачал головой. Этот жест был для меня особенно важен, потому что даже сейчас она цеплялась за остатки достоинства, инстинктивно защищая себя от взгляда. На секунду она застыла, словно не знала, что делать дальше. То ли снова бороться с унижением, то ли сдаться окончательно. В ее глазах блестели слезы, по щекам текли тонкие ручейки соли. Она все-таки медленно опустила руки обратно к груди, неторопливо и механически, будто исполняла указанный ей кем-то ритуал. Руки вниз и продолжай. Чулки она снимала, присев на край дивана, аккуратно отстегнула от пояса, скатала вниз. Движения были странно бытовыми, обычными. Так она, наверное, раздевалась каждый вечер дома. Только теперь это происходило под моим взглядом, превращая рутину в пытку. Осталось только нижнее белье. Она встала, пошатнулась, ухватилась за спинку дивана. Посмотрела на меня в последний раз. В ее глазах были мольба, ненависть, отчаяние. Потом закрыла глаза и, рыдая, стягивала с себя трусики. Теперь она стояла передо мной полностью обнаженная, инстинктивно сгорбилась, пытаясь стать меньше, незаметнее. Одна рука прикрывала грудь, другая – низ живота. Все ее тело сотрясали рыдания. «Опусти руки», – приказал я. «Пожалуйста». Ее голос был едва слышен. «Руки вниз». Она подчинилась, встала прямо. Руки безвольно повисли вдоль тела. Я обошел ее по кругу, рассматривая. В реальности она выглядела старше, уязвимее, чем на фотографиях. Кожа покрылась мурашками, на бедрах были едва заметны растяжки. Обычное женское тело, ничего особенного. Но власть над ним пьянила. Половицы скрипели под моими шагами, за окном сгущались сумерки, превращая комнату в подобие театральной сцены. Она стояла в центре, освещенная тусклой лампой, как актриса в спектакле, который никто не должен был увидеть. «Ты доволен?» – спросила она сквозь слезы. «Это то, что ты хотел? Унизить меня?» Я не ответил. Да, я был доволен. Но удовлетворение было каким-то пустым, механическим, как будто я выполнил сложное упражнение, но не получил от этого ожидаемой радости. Она дрожала все сильнее, губы посинели от холода или от шока. Я смотрел на нее. Преподавателя, который еще неделю назад была недосягаемым авторитетом, и чувствовал только холодное любопытство. Что она будет делать дальше? Как далеко зайдет в своем унижении ради спасения карьеры? За окном ветер шевелил голые ветви берез. Где-то вдали залаяла собака. Обычный осенний вечер на подмосковной даче. Только внутри происходило нечто, выходящее за рамки обычного, нечто, о чем мы оба будем помнить до конца жизни. Она с ужасом, а я с чем-то, чему пока не мог подобрать название. Ее достоинство умерло в этой комнате, среди скрипучих половиц и выцветших обоев, и я был его убийцей. «На колени», — сказал я, усаживаясь на диван. Она застыла, глядя на меня с ужасом. Слезы не прекращались, текли непрерывными ручьями по щекам, капали на обнаженную грудь. «Леонид, не заставляй меня, я никогда, это слишком». «На колени», — повторил я, — «и подойдите ближе». Ее ноги подогнулись сами собой, она опустилась на пол, колени глухо стукнулись о деревянные доски. Подползла ближе, двигаясь как во сне, как человек, идущий на казнь. Я расстегнул ремень, молнию, она отвернулась, зажмурилась. «Смотри на меня», — приказал я. Она подняла глаза. В них плескался такой ужас, такое отвращение, что на мгновение я почувствовал укол чего-то похожего на стыд. Но только на мгновение. «Делай то, что делала с ним». «Я не могу». Ее голос сорвался. «Ты же мой студент, это неправильно». «Фотографии», — напомнил я. «Хочешь, чтобы их увидели все?» Она закрыла глаза, глубоко вздохнула. Потом дрожащими руками потянулась ко мне. Прикосновение ее пальцев было холодным, неуверенным. Она явно не знала, что делать, как начать. Сначала ничего не происходило, мое тело не реагировало на ее робкие прикосновения. Она старалась, но в ее движениях не было ни желания, ни умения, только механическое выполнение приказа. Слезы капали мне на бедра, горячие, на холодной коже. «Ртом», — сказал я. Она всхлипнула, но наклонилась ниже. Ее губы коснулись меня, сухие, дрожащие. Она пыталась сделать то, что, видимо, видела в фильмах или читала в книгах, неумело, механически, прерываясь на рыдания. Постепенно тело начало реагировать. Не на нее, на ситуацию, на власть. На то, что университетская преподавательница стоит передо мной на коленях. Физиология брала свое, несмотря на отсутствие возбуждения. Она почувствовала изменения и задрожала сильнее. Попыталась отстраниться, но я положил руку ей на затылок, удерживая. «Продолжай». Ее движения стали более отчаянными. Она давилась, кашляла, но продолжала. Я смотрел сверху на ее склоненную голову, на вздрагивающие плечи и чувствовал странную пустоту. Это было не то, что я представлял. Не было триумфа, не было удовлетворения, только механический акт власти и подчинения. Она старалась ускорить процесс, чтобы это кончилось быстрее. Ее техника улучшилась, инстинкт подсказывал, что нужно делать. Но в каждом движении читалось отвращение, в каждом вздохе страдания. Я откинулся на спинку дивана, закрыл глаза. Пытался вызвать возбуждающие образы, но перед внутренним взором почему-то вставало ее лицо на лекции. Сосредоточенное, увлеченное, когда она рассказывала о чем-то особенно интересном. Потом ее лицо сейчас, искаженное страданием. Финал пришел неожиданно, как спазм. Она закашлялась, отпрянула, прижимая руку к рту. Потом рухнула на пол, свернувшись в позу эмбриона. Ее тело сотрясали рыдания, уже не тихие, а громкие, отчаянные. Я застегнулся, встал. Она осталась лежать на холодном полу, голая, сломленная. В комнате пахло страхом и унижением, запах, который, казалось, впитался в стены. «Это только начало», — сказал я. «У нас впереди 2 дня». Она не ответила, только плакала, уткнувшись лицом в ладони. Я смотрел на нее сверху вниз и не чувствовал ничего, ни жалости, ни удовлетворения. Только пустоту, как после плохого спектакля. За окном совсем стемнело, дачный поселок погрузился в тишину. Только ветер шумел в голых ветвях, как будто природа оплакивала происходящее в этом доме. «В спальню», — сказал я, когда ее рыдания немного утихли. Она медленно поднялась с пола, держась за стену. Не смотрела на меня, не пыталась прикрыться. Что было смысла? Поплелась в соседнюю комнату. Я следовал за ней. Спальня была маленькой, с низким потолком. Кровать под лоскутным одеялом, комод, зеркало в простой раме. На тумбочке будильник и стопка книг. Обычная комната обычного человека, который сейчас перестал быть обычным. «Ложись», — приказал я. Она легла на спину, уставившись в потолок. Слезы продолжали течь, но беззвучно. Я разделся, чувствуя странную отстраненность от собственного тела, как будто смотрел на себя со стороны. Лег сверху. Она вздрогнула от моего веса, но не сопротивлялась. Лежала как кукла, безвольная и сломанная. Я попытался поцеловать ее. Губы были холодными, безжизненными. «Обними меня», — сказал я. Ее руки нехотя обвили мою спину. Прикосновение было механическим, лишенным любого чувства, кроме отвращения. Из-за усилий проникновение было затруднительным. Ее тело сопротивлялось, хотя разум оставался пассивным. Она вскрикнула от боли, зажмурив глаза. Я пытался найти ритм, но это напоминало толкание камня в гору. Под нами скрипела старая кровать, за окном шумел ветер. Ее дыхание было прерывистым, с всхлипами. Я смотрел на ее лицо, искаженное страданием, и не чувствовал ни капли возбуждения, только упрямство. Раз начал, надо закончить. «Повернись», — приказал я после нескольких минут бесплодных попыток. Она послушно перевернулась на живот и встала на четвереньки. В этой позе она оказалась еще более уязвимой и беззащитной. Я видел, как дрожит ее спина, как капают слезы на подушку. Вошел сзади. Она вскрикнула снова, уткнулась лицом в постель. Ее руки вцепились в простыни, костяшки побелели. Я двигался механически, как поршень, стараясь не думать о том, что делаю. Но мысли приходили сами. Я вспомнил, как она объясняла сложную тему на лекции, как загорались ее глаза, когда кто-то задавал интересный вопрос. Вспомнилось, как она смеялась над чьей-то шуткой в коридоре. А теперь это. Я ускорился, желая закончить быстрее. В какой-то момент ее тело предало ее, она начала испытывать удовольствие. Ей стало стыдно от этого, она заплакала. Но было уже непонятно от чего, от стыда или от удовольствия. Она больше не плакала, просто лежала, уткнувшись в подушку, издавая тихие стоны при особенно резких толчках. Ее полная капитуляция была даже хуже сопротивления. «На бок», — приказал я. Она повернулась, подтянула колени к груди. Я лег сзади, обхватил ее за талию. В этой позе я видел ее лицо в профиль, глаза закрыты, по щеке течет непрерывная дорожка слез. Продолжал движение. Она была как тряпичная кукла в моих руках, безвольная, сломанная, иногда всхлипывала, но в основном молчала. Ее молчание было громче любых криков. Наконец, после того, что казалось вечностью, ее тело снова отреагировало. Финал был скомканным, неприятным, как все в этой комнате. Я выскользнул из нее, откатился на спину. Она лежала неподвижно, свернувшись на боку и подтянув колени к груди. Тело ее содрогалось от тихих, прерывистых всхлипов. Я смотрел в потолок, чувствуя лишь пустоту, глухую и вязкую. Это должен был быть мой триумф, полная победа. Теперь она была моей, во власти моих желаний. Но вместо удовлетворения я ощущал лишь тошнотворную пустоту, будто проснулся после дурного сна. В комнате пахло потом, горечью и отчаянием. Простыни стали влажными от ее слез. За окном билась в стекла первая метель. Белые снежинки метались, словно беспокойные души, умоляя впустить их внутрь. Я осторожно повернулся, взглянул на нее. Она казалась маленькой и хрупкой, до боли уязвимой. На бедре проступал синяк от моих пальцев. Волосы спутались и прилипли к мокрому лицу. «Дарья Евгеньевна», — тихо позвал я. Она не ответила, лежала в коконе собственного страдания, оградившись от меня и всего мира. Закрыл глаза, пытаясь уснуть, но сон не приходил. Образы прошедших часов не отпускали, вызывая болезненные спазмы в груди. Что я сделал? Зачем? Ради чего? Ответов не было, лишь ее приглушенные рыдания и завывание ветра. Постепенно всхлипы утихли, сменившись глубоким прерывистым дыханием. Я лежал рядом, считая трещины на потолке, чувствуя, как усталость медленно затягивает меня, не физическая, а какая-то глубокая, выматывающая душу до дна. Веки тяжелели, но я сопротивлялся сну, не желая оставлять ее одну в этом кошмаре, который сам же создал. В конце концов, тело взяло вверх, и я провалился в темноту, слыша последние ее вздохи. И тут все закружилось. Комната завертелась с пугающей скоростью, стены дышали, то растягивались, то сжимаясь. Я пытался ухватиться за край кровати, но пальцы проходили сквозь материю. Падение. Я лечу сквозь темноту, и вокруг мелькают образы. Ее мокрое от слез лицо, синие пятна синяков, мой голос, отдающий бессмысленные приказы. Все смешалось в тошнотворной мучительной круговерте. Затем резкая глухая тишина. Я снова за березой у колхозной бани, в руках холодит пальцы фотоаппарат. Ночь, керосиновый свет, тихий плеск воды. Дарья Евгеньевна там, ничего не подозревающая, спокойно живущая свою личную жизнь. Подхожу к щели, как уже делал это когда-то. Или не делал. Время спуталось, перемешав прошлое и будущее. Я вижу, как она раздевается, спокойно, с достоинством, не зная, что я здесь. Поднимаю камеру, палец ложится на кнопку затвора. Но вдруг накатывает странное воспоминание. Нет, не воспоминание, а эхо еще не случившегося. Ее глаза полные ужаса и слез, голос умоляющий пощадить. Ледяные губы, подчиняющиеся моим поцелуям и страха, ее тело, дрожащее от унижения. Рука сама опускает камеру. Фотоаппарат становится неподъемным, будто выточенным из чугуна. В видеоискателе больше нет желанной женщины, лишь живой человек, имеющий право на собственные тайны, ошибки и счастье. Внезапно я увидел всю непоправимость того, что едва не совершил. Хлопнула дверь, вошел Соколов. Их объятия не казались теперь пошлыми или грязными, просто двое взрослых людей, нашедших друг друга в холоде окружающей жизни. Кто дал мне право ломать это, превращать в оружие против нее? Я тихо отступил от бани, крепко прижав к груди бесполезный теперь фотоаппарат. С каждым шагом становилось легче, будто спадала тяжелая ноша с плеч. Вернувшись в барак, спрятал фотоаппарат на дно рюкзака и лег на скрипучую койку. В голове звучали отголоски событий, которые могли случиться, но теперь останутся лишь призрачным эхом в моей памяти. Закрыл глаза, и мир вновь мягко закружился, убаюкивая. В моей памяти смешалось все. События, произошедшие, и те, которые никогда не состоятся. Я помнил тяжесть конверта с фотографиями, которых не было, и ее взгляд, полный ужаса от снимков, которые никто не сделал. В ушах звучал ее тихий плач, хотя она никогда не прольет этих слез. Это было странное чувство – стать единственным хранителем воспоминаний, которых лишился весь остальной мир. Как шрам от раны, которой не было. Как фантомная боль ампутированной конечности, которую никто не отнимал. Заснул под эти мысли, слушая храп соседей и монотонный вой ветра. Где-то в другой реальности я лежал рядом с униженной и сломанной женщиной, а здесь и сейчас был лишь уставшим студентом, сделавшим единственно возможный правильный выбор. Или неправильный. Время рассудит. Но призрачный отзвук ее плача будет звучать в моей голове еще долго, напоминая, что некоторые грехи оставляют след даже тогда, когда их удалось избежать.